Пролог. Альдеронец. Галактическая Федерация Света. Звездный зал межпланетного корабля Альцион 0025. Сноска. Галактическая Федерация Света. ГФС. Объединение многих созвездий и планет светлых сил, светлых рас во Вселенной. Функция. Бескорыстная помощь всем планетам и существам, находящимся на стороне светлых сил. Белоснежно-голубое сияние звезды Альционы, самой яркой в скоплении Плеяд, отразилось своим холодноватым свечением во всех иллюминаторах корабля. Сноска. Плеяды. Созвездие из нескольких дюжин обитаемых планет, в числе которых планеты с гуманоидными существами Альдерон. Разумные существа на тех планетах живут в пятом и более высших измерениях. Некогда гуманоидная раса плеядцев с планет Альдерон и Альдебаран заселила часть планеты Земля. Жители этих планет наиболее близки к землянам по внешнему виду и по структуре ДНК. Парящая в бескрайнем пространстве станция Федерации только неделю назад приняла на свой борт Ариана. За эти дни, отдохнув и напитавшись высокими энергиями, которыми был пропитан весь межпланетный корабль, он смог залечить темные увечья всех своих 7 энергетических тел. «Великого просветления тебе, Альдеронец!» — раздался за спиной Ариана приятный голос. Сноска. Альдерон — одна из обитаемых планет светлых сил во Вселенной, живущая в пятом и частично в шестом измерении, входит в созвездие Плеяды. Отличительные черты обитателей. Светлокожие гуманоиды с белесыми волосами и глазами голубого, синего и золотистого оттенка. Роста достигающего 2,5 метров. Улыбчивые и доброжелательные. Ариан медленно повернулся, оставив за спиной огромные иллюминаторы, простирающиеся почти на всю ширь залы. Перед ним стоял гуманоид, выглядевший как молодой мужчина-альдеронец, 3-метрового роста, с пепельными волосами-косами, одухотворенным ликом в свободных серебристых одеждах. «Я пришел доложить, что выполнил все, что было поручено просветленный», мысленно произнес Ариан, отмечая, что перед ним существо, достигшее в своем духовном развитии 6-го уровня вибраций. Сам Ариан, точнее его душа, имела 5-й уровень вибраций. «Мы знаем, что ты блестяще справился с последним поручением», ответил просветленный, также переходя на телепатическое общение, которое было вполне естественно для существ 5-го и более высших измерений. «Потому у нас есть для тебя новая просьба, уважаемый мастер». «Снова воплощение в мирах?» — недовольно спросил Ариан, прочитав мысли просветленного. Но он тут же опомнился и начал нейтрализовывать негативный поток энергии, который вылился в пространство от его недовольного возгласа огнем вселенской любви. «Да, 3-мерный мир». Через пару минут, уже успокоившись, Ариан более доброжелательно заметил. «Но я надеялся немного побыть дома, на Альдероне, повидаться с матушкой. Я не говорил с ней уже 100 лет». «Но все же мы вынуждены просить тебя, мастер, выполнить это задание». «Почему я?» «Ты один из немногих, кому без потери духовного развития удается уплотнять свое существо до 3-мерного измерения, до физического тела 3-мерных миров и с честью выдерживать все испытания и перегрузки всех 7 тел. К тому же сохранить свои навыки и качества души 5-го измерения в противоречивом и жестоком дуальном мире. Нам очень нужна твоя помощь, ибо каждый специалист по 3-мерному миру на счету. Но если твоя душа не желает того, мы поймем тебя. Выбор за тобой». Ариан долго стоял молча, взвешивая все «за» и «против». Он хотел вернуться на свою родную планету Альдерон, где родился в это свое последнее воплощение, и он уже не был там более 100 лет, по меркам последней 3-мерной планеты. Но все же его душа много 1000 лет назад выбрала другое — служение на благо света. И именно это приносило его душе самое наивысшее счастье, при каждом воплощении. А дом? Наверное, он сможет переместиться туда чуть позже. Хорошо, я согласен помочь. Телепатически передал Ариан свое решение старейшине просветленных. Мы от всего сердца благодарим тебя, но это схождение в один из трехмерных миров предстоит поистине трудным. Куда я должен отправиться? На прекрасную Гаю, что находится в галактике Свати. Гаю? Но там действительно пекло. Задумался Ариан, тут же подключившись сознанием к незримым хранилищам Акаши, Вселенскому банку данных, сканируя все сведения об этой планете, о которой он знал не так много. Спустя пару минут Ариан получил всю нужную первоначальную информацию о Гае и понял, почему просветленный назвал эту планету «прекрасной». Она была поистине жемчужной вселенной, со своим многообразным животным и растительным миром, разными климатическими зонами и безмерным богатством водных и подземных недр. Подобное редко встречалось на обитаемых планетах. В основном миры имели единый климат и однообразие. «Ты прав», — согласился просветленный. «Тот трехмерный мир страшен постоянными войнами, водимыми между государствами и скрытыми за души людей. Мы думаем, что ты приобрел достаточный опыт выживания в трехмерных мирах, без ущерба для своей души. Потому ты один из лучших кандидатов для выполнения этой миссии». «Надеюсь, что я справлюсь с честью. В чем заключается моя миссия?» «Найди одну или несколько звездных капель, которые Федерация некогда послала на Гаю для помощи всем светлым душам, которые воплощаются на той планете. Надо попытаться уговорить звездные капли покинуть опасную Гаю и укрыться под сенью Федерации Света. На все телепатические послания капли не отвечают, и мы не знаем, от чего. Они или не могут этого сделать, или не хотят. Но сейчас за каплями охотятся орионцы, оттого звездные в опасности». Сноска. Орионцы. Воинствующая межпланетная раса, которая колонизирует обитаемые планеты, чтобы выкачивать из них природные богатства. Родина — созвездие Орион. «Орион сына Гая?» — нахмурился Ариан. «Да. Последние тысячи лет страдалица Гая упала вибрациями до трехмерности, и теперь расы с низкими вибрациями, в том числе и орионцы, могут воплощаться в телах землян. Так называют себя жители планеты». «Скверно!» — буркнул Альдеронец, понимая, что за своими миссиями на других планетах пропустил этот трагичный виток эпохи Нагаи. Он знал, насколько безжалостны и коварны орионцы. «Трудность в том, что орионцы сейчас выглядят как обычные люди Гаи», — объяснил просветленный. «Мы уже отправляли на Гаю несколько наших агентов, но с ними также прервалась связь. Последний наш агент выходил на контакт из 19 века, эпохи Кровавой Лисицы, по меркам времени Гаи. Агент должен был передать сведения о местонахождении одной из капель. По какой-то причине он не смог сам вывести ее с Гаи и на связь более не вышел». «Я должен найти звездные капли и этого агента?» — уточнил Ариан. «Да, надобно разыскать хотя бы несколько капель. Ты должен найти для них безопасное место на Гае. Конечно, если такое возможно. Если нет, то предложить им покинуть планету и укрыться в Федерации до времени вознесения планеты». «Но разве местонахождение капель на Гае неизвестно? Телекационная связь?» «Она прервана с каплями. На Гае царит энергетический хаос. Идут беспрестанные войны и распри почти на всех материках. Мы потеряли след всех 9 капель. Но все же надеемся, что орионцам не удалось их пленить и вывести с планеты. Хотя капли — уникальные живые существа, которые только может породить Вселенная, но они тоже уязвимы. Их главная цель — помочь вознестись многострадальной Гае в 5-е измерение в будущем». Сноска. Пятое измерение. Измерение мира, достигшего в своем духовном развитии пятой мерности и определенных душевных качеств. В данном измерении понятие времени как таковое отсутствует. Разумные существа живут в нем в полной гармонии и любви ко всему окружающему. Их цель — служить на благо всего живого во Вселенной. Эти звездные люди, если можно их так назвать, могут силой мысли сотворять предметы, перемещаться в прошлое и будущее или путешествовать на большие расстояния между другими планетами на звездных кораблях. Капли сами выбрали свой путь. Помощь Гае в самый трудный ее период. Но мы боимся за их жизнь. Сколько мне отмерено времени по земным меркам Гаи? Не более 100 лет. За это время ты должен все сделать. Хорошо. Мне надо поменять мою оболочку. Просветленный окинул светлые, почти пепельные длинные волосы Альдеронса, его бледно-голубые глаза и суровое красивое лицо. Нет, твой вид вполне похож на жителей Гаи. Да, твой рост мал для жителя Плеяд, всего 2 вельмара, но для миссии на Гаю он идеален. Сноска. Вельмар. 1 вельмар равен 1 метру. А возраст? Этой оболочке уже 120 лет, ответил Ариан, вздохнув и вспоминая, что родился на Альдероне более 100 лет назад. Ты выглядишь очень молодо и вполне можешь походить на молодого мужчину с Гаи. Не думаю, что стоит менять оболочку. Так даже лучше. Я уже привык к этому телу. И мы так думаем. Когда мне следует отправиться? Спросил Ариан. Как можно быстрее. Орбин Рамини расскажет тебе все подробности. С ним решите, в какой временной отрезок времени на Гае лучше отправиться. Последнюю звездную каплю Талимана видели по меркам Гаи в начале 19 века. Именно тогда пропал один из наших агентов. Сноска. Талиман. Двойная бело-желтая звезда в созвездии Центавра. Наверное, сначала я отправлюсь туда. Сориентируюсь на месте, возможно, придется переместиться в другой век через портал Арку. Думаю, ты прав, мастер. Я все понял. Могу я оставить послание для матушки? Конечно, не переживай так сильно. Она ведь не чувствует долгие годы разлуки с тобой. На Альдероне время течет по-другому. Ей теперь кажется, что ты только вчера уехал от нее. Ариан промолчал, думая о том, что все эти годы чувствует он, ведь трехмерные миры проходили через его существо месяцами, днями, минутами. Сноска. Вознесение планеты Гаи. Одна из реальных легенд о перемещении, а точнее вознесении Гаи-Земли в пятое измерение, которое должно произойти в 21 веке.